Дальше начался уже настоящий диалог, а не его подобие, когда отдувался только я. Убедить его в том, что я не аватар, оказалось сложнее, чем вынудить его переселиться на новое место. Пришедшая Дрия помогла окончательно развеять его надежды. Лицезрение духа наяву здорово помогает принять действительность. Есть несколько стихий, ты сразу же аватар, а вот поверить в то, что эти стихии ты получил от духа, да не в жизнь. Хотя именно так аватар и получил свои стихии, от сильного духа, но Раву уже, как много тысячелетий не помнит. Под конец дня я обзавелся учителем по магии огня, а наше племя пополнилось новыми людьми. Пару дней назад я поднял данный вопрос у нас в племени. Лучше не спрашивайте, каких трудов мне стоило объяснить все плюсы присоединения к нам людей Джонг-Джонга. Конечно, я мог бы даже не спрашивать ничего, благо авторитета хватает, но такими вот выходками его можно сразу же и растерять. Поэтому пару часиков кушал всем мозги на совете. Умом-то они понимали, что это решение имеет свои плюсы, но сердце ведь все равно требует крови народа огня. Берите только самое необходимое. Всему остальному нас обеспечат на новом месте. Руководил сбором мечей, пока Джонг-Джонг спокойно себе попивал чаек в тенечке у дерева. А он хорошо устроился, ученик пашет, учитель отдыхает. А мне вот нет покоя. У бывшего адмирала есть только один полноценный корабль, готовый к дальним плаваниям, который вместит в себя только половину его людей. Поэтому нам срочно нужен еще один. Можно было бы спокойно создать нечто временное из льда, что я изначально и хотел воплотить. На крайний случай можно вообще позаимствовать один у народа огня, это идея Джонг-Джонга, но Дрия была другого мнения. Ей захотелось сделать корабль самой. Ее стихию мы решили не светить, так что происходит все это не здесь. Тем более скоро я поделюсь своим даром с Суюки или Шизукой, тогда я скорее всего останусь без магии, и вся надежда на преодоление океана будет в руках Дри. Меня и все. Никаких прикольных мухоловок на палубе. Эти штуковины могут и человеком закусить, оставшись без пригляда, да и сильно демаскирует ее стихию. Я больше не подвержен твоим глазам, Дрия, потому что я их закрыл и ощущаю все через чувство духа, привыкла помыкать своим окружением, выгодно используя свою внешность и делая просящие глазки. За 2 дня успели закончить все дела. Корабль Дри получился обычным, и это здорово. Сделанный, или правильнее сказать, рожденный корабль, это целое полуразумное растение, которое может и само плавать в воде. Но ввиду того, что здешние деревянные корабли не обладают такой замечательной функцией, грести придется людям. Теперь можно отправляться. 46 разговор. К хорошему привыкаешь быстро. Наверное, иногда даже слишком быстро. Я уже совсем позабыл, каково это не летать, а плестись на корабле, который не может показать и половину от моей обычной скорости полета. Особенно классно, когда плывешь против течения, или когда гребцы устают и приходится полагаться только на попутный ветер. Романтики в морских путешествиях маловато. Дрия нашла себе занятие по душе. Ее деятельная натура не выдержала бы и дня без приключений. Пока все думают, что она находится в своей каюте, Дрия исследует необъятные просторы океана, изучая растительный мир, и по мере нахождения чего-то нового, интегрирует это в свой корабль, придавая ему больше возможностей и функций. Иногда мне становится жаль людей Джонг-Джонга, работать в поте лица, когда сам корабль может развить большую скорость и без посторонней помощи. Плох тот покоритель, который умеет применять свой дар только лишь в военных целях. Хорошо, что я не такой, и бывший адмирал здесь точно ни при чем. Это не он напомнил мне о возможностях мага воды. Ладно, с небольшой подсказки Джонга, я стал подгонять наш корабль магией воды. Сразу же по прямой нам никак не прошмыгнуть на север. Большая часть территории вокруг Северного полюса патрулируется редкими кораблями народа огня. Они, выгодно используя имеющиеся возможности, смогли создать неплохой дозор. Для того, чтобы 2 корабля прошли незаметно, нужно подплыть к другому концу полюса, где нет никаких поселений, а только бескрайние поля снега. Там нас будут дожидаться команда магов, медведи-собаки и упряжки с буйволы-яками, они же нас и доставят в столицу. Было такое чувство, будто Джонг-Джонг сбросил с себя шелуху фатализма. Как он признался, последние годы он уже жил по инерции, попросту не видел каких-либо перспектив для своего отряда. За ним точно будут гнаться до последнего, тем самым он усложняет жизни людей, которые в трудную минуту последовали за ним, неплохих молодых парней, которые всецело ему доверились. Часто он подумывал о том, что стоит пристроить своих людей в какой-нибудь глуши, а дальше самому бегать от преследователей. Только вот чей было иного мнения, ведь с уходом адмирала, люди уже не будут такими сплоченными, они шли именно за ним, это будет слишком эгоистично с его стороны. Такие разговоры позволяли нам узнать друг друга получше, заняться на корабле было все равно нечем. Почему вы решили дезертировать? Всегда хотел узнать истинную причину. Нет какой-то определенной причины, все это копилось годами, задумчиво начал свое повествование Джонг-Джонг. Я родился на небольшом острове, где было только одно поселение. Жизнь была нормальной, мне тогда и ни с чем было сравнивать, главное, что еды хватало. Мне повезло, одаренность стихии проявилась уже в ранние годы. Каждый мальчишка в деревне желал стать воином нашего народа, дабы огнем и мечом карать наших врагов. Горько чему-то усмехнулся адмирал, далее последовала пора обучения, было не до размышлений. В армии хорошо научили не обращать внимания на некоторые неприглядные вещи. Сила пьянила похлеще самого качественного алкоголя, а окружение подстегивало быть беспощадным. Не успел я оглянуться, как осознал, что уже являюсь адмиралом. Тогда-то, наверное, и случился переломный момент. Ну, что было дальше? Не вытерпел я, нарушив затянувшуюся тишину. Дальше, пришедший в себя адмирал, будто сбросил пелену наваждения, дальше последовало осознание настоящей реальности. С новым званием появилось больше возможностей, удалось узнать статистику наших военных компаний. Иногда удавалось подсмотреть и другие секретные архивы. Просматривая записи, понял, что война уже была не ради ресурсов и земли, чего нам долгое время не хватало, война стала вестись ради самой войны. Большая часть производства заточена под военные цели, всю власть держат аристократы, они же и сидят в адмиралах и генералах. Развивается только столица и места их отдыха, как угольный остров. Простой народ получает только объедки со стола, чего говорить, если уже некоторые колонии в царстве земли перегнали в своем развитии города архипелага народа огня. Из 10 новобранцев в армии, после первого года службы, выживает только 5. Когда-то я думал, что это нормально, многие из нас готовы были положить наши жизни ради процветания всего народа. Побывав же на первом военном собрании, узнал, как на самом деле ценят жизни своих людей. Они могли спокойно отправить на смерть 10 тысяч человек, ради не столь стратегически важной территории. На таких собраниях царит своеобразная гармония, каждый добивается благосклонности хозяина огня. Важен только результат, война, все спишет. Я имел право на голос, мог предложить стратегию или подать идею, только осуждать то или иное решение не мог. Такими привилегиями обладали только люди из знатных семей. Не сильно лучше царства земли, но и не так ужасно, поделился я своими выводами. Это только полбеды, мотнул он головой, в моем окружении собрались единомышленники, которые разделяли мои взгляды. Вместе нам удавалось отстаивать интересы простого народа и рядовых солдат. Все начало меняться, когда некоторых из нас начали посвящать в низшие, но аристократы. Такие церемонии всегда ведут мудрецы огня. Во время церемонии посвящения виновнику торжества нужно синхронизировать свое пламя с пламенем, которое выпустит мудрецы огня. Это нетрудно, даже для обычного мага огня. Только вот после такого традиционного обряда, наши друзья начали меняться, и не в лучшую сторону. Появились несвойственные им пороки. Жадность, кровожадность, гнев. Список можно продолжать еще долго. Сначала мы не обратили на это внимания, большая власть всегда меняла людей, думали, со временем мы сможем привести собратов в чувство. Но, когда после таких же церемоний, каждый из них становился другим, мы забили тревогу. Странные дела творятся в стране огня, такого в сериале точно не было. Начав расследование, удалось узнать, что власть мудрецов огня сильна как никогда. От тотального доминирования их удерживает все еще стальная хватка Азулана, но и он не вечен. Все больше власти набирает Азай, ему же и благоволят мудрецы. Мы заметили одну тенденцию: те, кто стоял против усиления их власти, скоропостижно уходили под землю. Прав был Пиандао, не стоило нам так рьяно копать под них. Со временем смертельные исходы повстречали и мои друзья. Нас начали давить по всем фронтам. Некоторые сами сложили с себя полномочия. Под конец же своей службы я остался одним из последних. Как будто чувствуя настрой своего учителя, в каюту зашел Чей. В его руках был поднос, на котором был горячий чайник жасминового чая. Без слов мы оба решили продолжить разговор после чашечки чая. Меня уже ничего не останавливало от безрассудных действий, семью я так и не успел завести, родители давно ушли из жизни, друзей не осталось. Но я хотел дать новому поколению шанс на борьбу, поэтому решил проникнуть в один из храмов мудрецов огня, дабы узнать секрет того, как они меняют людей. Те, кто должен служить во благо народа, сами же ему и вредят, закончил он с ироничным смешком. Всякая грязь в моем прошлом мире была среди духовной власти. Видимо, и среди моих подчиненных были их люди. Решил предупредить самых доверенных о том, что совершу нечто противозаконное, а значит, они меня больше не знают, и вообще служили потому, что так приказали, хотел уберечь своих ребят. В тот же день на меня напали неизвестные. Хорошо, что я долго не мог уснуть, чуял неприятности. 10 лучников Юин и 5 неслабых магов огня заставит попотеть даже мастера своей стихии. Жалею, что уподобился Пиандао, купив дом на самой окраине, где толком и людей нет. Отбиваясь от атак, бежал в сторону берега, там я оставил приготовленное судно. Как же все запутано. Хотелось бы, как в фильме, есть злодей, и ты его никак с другим не перепутаешь. Он будет выглядеть по-злодейски, делать подлянки и всячески показывать, какой он плохой, ему и надо бить морду. А здесь какие-то мутные мудрецы огня, непонятные азы, поехавшие аристократы, и чем дальше в лес. Уже был в 100 метрах от судна, когда маги огня стали на порядок сильнее. Их пламя приобрело зловещее сочетание черного и кроваво-красного цвета, от которого так и веяло угрозой. Защищаться стало в разы сложнее, пришлось полностью уйти в оборону. Некоторые их атаки все-таки смогли меня достать, сняв верхнюю одежду. Он повернулся ко мне спиной, на которой был ужасного вида черный ожог. Не знаю, что это был за огонь, но после его попадания, я не мог управлять магией целый год, хотя задело меня только по касательной, остаточная энергия давно выветрилась, сейчас уже ничего конкретного и не узнаешь. Мне повезло, что одни болваны решили ослушаться моего последнего приказа. Видимо, вы были хорошим командиром, в итоге вместе с моими людьми, нам удалось отбиться от нападавших. Дальше были долгие годы выживания. Кажется, я узнал того, чего не следовало, и житья мне уже точно не дадут. Этот разговор оставил много непонятностей, которые не столько пугали, сколько будоражили. Такие враги точно заскучать не дадут. А значит, нужно больше тренировок, больше открытых чакр. Активно магию огня здесь не попрактикуешь, только она не из одних приемов состоит. Дыши ровнее, никто тебя не гонит. Прикрикнул на меня учитель, и я его не осуждаю. Уже третий день он учит меня дышать правильно, хотя бы как рядовой маг огня. Из-за неправильного дыхания при выпуске ты теряешь много энергии. Как ты вообще научился высвобождению молнии с таким фундаментом? Стоял под ударами природной молнии, пытался понять, что да как у самой стихии. Радикально, но действенно, пришлось ему признать, он уже знает мои возможности в исцелении. 3 недели спустя. Столица северного племени воды. Двойное сальто назад в точно подобранное время помогло пропустить мимо себя палящие струи пламени. Позерство, конечно, но всегда хотел научиться таким акробатическим трюкам. А учитель сегодня в ударе, на мелочи не разменивается. Дышим, сосредотачиваемся, и сейчас, перенаправив молнию Джонг-Джонга в него же, стал радоваться как ребенок новой игрушке. Да такой прием я умел применять и до этого. Но одно дело перенаправлять природную молнию, которая несколько обезличена, а совсем другое созданную магом, увы, разница существенная. Таким вот образом, меня в первый раз и поджарили, договорились применять только магию огня, я как честный человек перестал поддерживать защитный слой воды. Глупость, наверное, зато мотивацией было море. Любимый прием учителя – поднимать целый столб пламени. Вот и сейчас, подобрав нужное время, поднял сразу 4 столба пламени, заперев меня в 4 стенах. Будь его воля, он бы 5-й столб создал, только уже прямо подо мной, но мы тут не убиваем друг друга, а только тренируемся. Но все равно я и в этот раз проиграл. Думаю, хватит на сегодня. Совсем старика загонял, в плохую компанию вы попали, учитель, другие мастера воды научили его, как достоверно изображать дряхлого старика, дабы не делать работу. Следующий спарринг со всеми стихиями, готовьтесь к реваншу, показал я уверенную улыбку. С полным арсеналом своих приемов из 3 стихий, я выигрываю 7 из 10 боев. Хотя бы где-то отыгрываюсь, потому что только с магией огня учителя мне пока не осилить. Но это только первая неделя полноценного обучения, все еще впереди. Прибыли мы в столицу 10 дней назад, но страсти улеглись только недавно. Все это время народ воды привыкал к соседству с людьми бывшего адмирала. Первые несколько дней вообще постоянно ловили горячие головы, которые хотели показать, как они рады такому соседству. Пришлось ставить патруль, дабы те отвадили парней с горячей кровью, но корня проблем это никак не решит. Напряжение только нарастало, и на совете было решено: не можешь победить, возглавь. Были отрыты полигоны, на которых маги, и не только одаренные, могли выяснять свои отношения. Ей-богу, они меня когда-нибудь заставят пошутить про их ориентацию. Такими пылкими глазами парни друг на друга смотрят, что аж дрожь пробирает. Посредством хорошего избиения люди начали сбрасывать излишний негатив, и витавшие в воздухе напряжение начало идти на убыль. Дружбой народов здесь и не пахнет, но осторожный нейтралитет уже показатель успеха. Хорошие отношения Пакку с Джонг-Джонгом было бы сложно заметить, не знаю я, на что именно обращать внимание. Я знаю, что они оба члены Ордена Белого Лотоса, только когда они успели познакомиться, и как они держат связь на расстоянии. Хорошо, что я не показывал народу свои другие стихии. Если один человек может держать связь с внешним миром, значит, есть и другой, а флота народа огня под стенами столицы мне сейчас не нужно. Джонг-Джонг и сам понимает, какая будет волосатая попа, если он проболтается. С этой стороны переживать не стоит, тем более, только здесь его люди, несмотря на разногласия с коренным населением, могут спокойно не выживать, а именно жить. 47. Новая связь. Остров Киоши. Ветер разгулялся не на шутку, наступил штормовой сезон, некогда самая ненавистная пора для людей острова Киоши. Ввиду того, что все дома здесь традиционно строятся из дерева, и как вследствие не обладают большой стойкостью, многим жителям в эту пору приходится в экстренном порядке чинить свои жилища, некоторым и вовсе отстраивать их заново. Сейчас это, конечно, в прошлом, ведь как-то на этот остров приплыл Року и из доброты душевной построил всему острову прочные каменные дома. В тот же день мир напомнил мне, какая сильная у женщин бывает интуиция. Не прошло и часа, как меня узнала Суюки. Шизука уже знала о том, что у меня далеко не одна стихия, все-таки не один год я ее беру погулять по царству земли. Если первое время я еще скрывал свою вторую личность под именем Року, то в дальнейшем смысла в этом не было. Узнал Шизуку достаточно хорошо. По-хорошему стоило уже давно открыться всем своим близким, в них я точно уверен. Это точно безопасно? С сильным беспокойством спросила Шизука. Абсолютно. Максимум, что ей грозит, это крепкий сон. Погладил я по руке волнующуюся мать Суюки. Было решено поделиться даром с Суюки. Шизука сейчас и с открытой чакрой достаточно сильна. Проверено на практике в наших путешествиях по царству земли. Маам, хватит уже. Если Юки сказал, что все будет хорошо, значит, так оно и будет. Моя ты умница, верит в меня побольше некоторых. Все-все, молчу, подняла она свои руки в знак капитуляции, при этом бросив на меня малость недовольный взгляд. Чего уж поделать, если Суюки целиком и полностью папина дочка. Девочка всегда за меня, хотя, Шизуки это только, кажется. Просто я не так часто бываю на острове, и Суюки успевает сильно по мне соскучиться, поэтому и выделяет меня, когда я нахожусь с ними. Встав за спиной Суюки, стал погружаться внутрь себя. Давненько я уже не смотрел на свою энергетику, а она не стояла на месте. Каналы, по которым течет энергия, стали намного крепче и больше. Такими темпами, годам к 30 или 40, мое тело вплотную приблизится к природе духов. Можно сказать, я буду одним большим каналом энергии. Сейчас они не выдержат единовременного прогона всей моей энергии из источников. У чистых духов таких проблем нет, любой из них может вложить в атаку столько, сколько захочет. Вот только даже самые недоразвитые из них понимают, что означает остаться без капельки энергии. Жизненная энергия бьет ключом, наполняя весь мой организм бодростью и ежесекундно устраняя любую неправильность. Две первые чакры открыты нараспашку, к третьей только подбирается ключик. Здесь все очень даже хорошо. Погружаясь все глубже, дошел до самого важного, источники стихии. Нечто похожее мне встречалось в произведении «Маг на полную ставку». Источники дива, как похожи на описанную там систему элементов. Огонь и земля понемногу набираются сил, С последнего раза их свечение стало в разы интенсивнее. Самая первая стихия показывает признаки затвердевания. Скоро у меня будет синий драгоценный камень, прямо как у всех высших духов. Не будь здесь более или менее адекватных людей, подумал бы, что попал в типичный мир культивации. Очень уж развитие источников напоминают пресловутое совершенствование Дантиня. Можно бесконечно залипать на движение источников, но сперва дело. У Суюки есть спящий дар в магии Земли, ей не хватает только одного толчка, который активирует всю систему. Приготовившись к неминуемой боли, стал концентрироваться на малюсеньком кусочке источника Земли. Как только я был готов, резко оторвал частицу и направил ее в сторону Суюки. Кажется, я слышал скрип своих зубов, все тело отозвалось болью, но мы уже к этому привычны. Это ни в какое сравнение не идет с появлением нового источника, терпеть можно. Полная передача заняла пару секунд, но, казалось, будто время растянулось на многие часы. Все в порядке, поддержало мое ослабевшее тело Суюки. Да, все получилось. Часов 12 меня не будить, успел я пробормотать, пока тело окончательно не ослабло. Последнее, что я смог сделать, это сместить свою голову чуточку левее, дабы лицо упало на мягкие полушария Шизуки. Хорошо, что дома она ходит без доспехов. Следующий день. Первое, что я почувствовал при пробуждении, это нехватку чего-то важного, будто телу недоставало одной конечности, хотя все было на своих местах, но именно так мой разум интерпретирует отсутствие активности энергии. Даже не погружаясь в себя, могу смело утверждать, что источники прекратили свое постоянное движение. Открытым остается вопрос, а как долго будет такое состояние? Ладно, с этим можно и позже разобраться. Ты будь аккуратнее, она слишком сладко спит, тихо сказала Шизука, увидев, как я открыл свои глаза. Я думал, это Шизука, оказалось, что на мне лежит Суюки, сжав своими ручками мою одежду. Стала уже совсем большой, все-таки тренировки дают о себе знать. Через месяц ей стукнет 10 лет, но глядя на нее, меньше 12 и не дашь. Аккуратно взяв ее на руки, переместил на другую сторону кровати. Я бы хотел подольше так полежать, но жуть как хочется есть. Вы уже успели проверить наличие магии, или мы просто вместе и заснули? Спросил я, как только покончил с сытным завтраком. Обычно Суюки спит в своей комнате. Куда там, сразу после тебя, отрубилась и Суюки. Засыпали мы в разных комнатах. Но спустя 5 часов, пришла Суюки, с закрытыми глазами. Было немного страшно, повела она плечом, потом растолкала меня на самый край кровати, а сама улеглась тебе на живот, совсем про меня забыла, даже во сне тебя выбирает, начала она бурчать себе под нос. Конечно, как меня можно не любить? Покачал я головой, мол, по-другому ведь вообще никак, а если серьезно, то есть у меня догадки, почему она так внезапно посреди ночи к нам пришла. Скорее всего, это из-за созданной между нами связи. Помнишь, я рассказывал тебе, что дает такой канал связи? На эти слова она могла только густо покраснеть. Рассказывал я ей это, пока мой член по самую глубину вдалбливался в ее лоно. В это же время я шептал ей на ушко, какие перспективы нас ожидают, будь у нас такая связь. Это же двойное удовольствие. Проецировать друг другу наши чувства во время самого процесса, думаю, было бы реально крышесносно. Из-за этого я и уговаривал ее первой пробудить дар. Ты точно умеешь перекрывать эту вашу связь? Не дойдут ли они до Суюки в самое неподходящее время? Заметно нервничая, в который раз спросила она. Все под контролем, правда, под частичным, но нет в этом мире идеала. Ей не стоит знать, что иногда, в самые пики наслаждения, когда тебе вообще не до каких-то связей, да ее и добирались отголоски моих чувств. И если раньше она верила в то, что это у меня был настолько хороший сон, отчего мои чувства и к ней добирались, то теперь ее и начала догадываться, в чем дело, если уже не поняла. В последнее время слуги шептались, что видели ее несколько раз ночью в западном крыле дворца. Если бы она хотела в уборную, то ей бы даже выходить никуда не нужно было, к ее комнате прилегает одна такая. И в последние свои дни я как раз таки и был в комнате Кай, которая находится в западном крыле дворца. Случайность, наверное. Теперь все встало на свои места. Похоже, что Юи, ориентируясь на мои чувства, уже успела подобраться к разгадке. Только вот стены там шумоизолирующие. К тому же дополнительно я каждый раз питаю их своей энергией, отчего стены и сама дверь стали прочнее многих земных металлов. Ей с ее силами никак не подслушать и никак без шума не открыть эту дверь. Не пойман, не вор. Рано ей еще знать о таком. Пусть еще подрастет. Новая связь, которая соединяет меня и Суюки, по ощущениям была похожа на тонкую нить, не идя ни в какое сравнение с толстым канатом нашей связи с Юи. Последняя проверка нашей с сестренкой связи показала, что мы имеем возможность общаться и чувствовать друг друга на территории всего Северного полюса, и с каждым новым днем связь только упрочняется. Пока, что передавать ей свою энергию получается, если мы оба находимся в столице нашего племени. Сильно надеюсь, в будущем обе эти связи позволят мне ощущать девочек, где бы они ни находились. Так я смогу сразу узнать, если произойдет что-то вроде нападения. Кстати, а где моя обещанная награда? Есть у нее одна крайне интересная особенность. Во время наших занятий сексом Шизука становится слишком податлива и легко со всем соглашается. Отказаться же от своих слов ей не позволяет гордость воина Киоши. Суюки тебя любит, а ты за это еще хочешь что-то просить взамен? Попыталась перевести стрелки Шизука. Суюки мне ничего не должна, ей можно все. А вот у тебя накопилось целых два обязательства перед муженьком. Неужели ты хочешь отказаться от своих слов? Вроде взрослая женщина, но на подначке ведется с завидным постоянством. Я никогда от своих слов не отказываюсь, решительно заявила Шизука. Что, и требовалось доказать. Тогда тебя не затруднит облегчить мой груз? Своим ротиком, конечно же, сразу же добавил я. Иногда я проклинаю матушку Шизуки. Как-то своеобразно она подступила к ее половому воспитанию. Соблазнить какого-нибудь залетного мага, легко, подлить афродизиака, как нечего делать. Все ради острова Киоши. А вот сделать приятного ротиком или дать доступ к своей другой дырочке, ни в коем разе. Такие вот странные загибы перешли и к Шизуке. Хотя от этого становится только интереснее. Все равно свое я получал всегда. Шизука слишком быстро забывает свои же установки, и будучи достаточно распаленной уже становится согласна на все. Иного я и не ожидала, фыркнула Шизука, сдув с лица прядь волос. А если проснется Суюки, может быть, подождем до ночи, крепко спит, прислушавшись к нашей связи, констатировал я, как минимум есть еще 3 часа. Уговорил, сразу же согласилась Шизука, пытаясь выглядеть не слишком радостной, но я то помню, с каким удовольствием ты ела мой член. Потихоньку помаленьку Шизука сама забудет о чем-то недопустимом в наших занятиях любовью. Встав передо мной на колени, Шизука взяла в свои ручки мой вставший колом член, начав с легкого облизывания головки. Держа в захвате ее волосы, стал понемногу опускать ее голову еще ниже. Шизука сразу же поняла мой намек, и в ту же секунду мой пенис оказался в плену ее влажного ротика. Хорошо, но недостаточно. Позволишь? Спросил я Шизуку, начиная уже в своем темпе нанизывать ее ротик на свой член. Не найдя в ее глазах возражения, стал силой вбиваться по самые яйца. Каждый раз, когда я доходил до горла, ее губы целовали мой лобок. «Дыши носиком, хорошо», — ласково произнес я, видя ее затруднения с дыханием. Первые разы горлового минета выходили не очень, к такому быстро не привыкнешь. «МХМ», — промычала что-то в ответ Шизука, кинув на меня возмущенный взгляд. «Ну-ну, я же вижу, как тебе нравится, когда тебя берут силой», — продолжал я использовать ее ротик, с которого капала слюна. Гордая глава воительниц Киоши стоит на коленях перед захватчиком из народа воды и страстно его обслуживает. Если бы тебя сейчас видели твои подчиненные, их строгая начальница получает удовольствие от того, что ее ротик грубо используют, как какую-то дырку. Не потому ли твои трусики уже можно выжимать? Целая лужа набежала, эту ее сторону я узнал далеко не сразу. Слишком она стеснялась мне ее показывать, но шило в мешке не утаишь. Шизука дико кайфует от моего доминирования, в постели она бесправная рабыня, и чем меньше у нее свободы, тем больше она течет. Кончаю. Еще больше ускорившись, стал изливаться прямо в горло Шизуки. Нет, до последней капли глотай, не позволил я ей убрать голову. Еще в самом начале, когда Шизука взяла мой член, у нас появился зритель, точнее, зрительница. Посмотрев в сторону окна, увидел маленький цветочек, который вырос прямо из маленьких зазоров в стене. В центре бутона было нечто похожее на человеческий глаз. Уже не в первый раз за моими постельными приключениями следит Дрия. Функционал магии природы просто будоражит воображение, Она позволяет ей создавать растения практически для всех целей. Завидую. Актером видеопорнографического содержания я стал еще на Северном полюсе. В первую же нашу Sky ночь, Дрия смотрела от начала до конца. Ничего не имею против, отпускать я ее все равно никуда не собираюсь. Такой сочной попки нигде не найти, тем более она показывает хороший прогресс в понимании человеческой природы. Отпустив волосы Шизуки, начал с неким удовлетворением разглядывать ее внешний вид. Растрепанные волосы, мое семя стекающее по подбородку, все это еще больше меня распалило. 48 перламутровый, тот же день, простой обед в кругу близких. Слишком сильно себя измотала на тренировках, с пониманием дела спросила Суюки свою мать. Та уже целый день ходит слишком осторожно и медленно. Да, все так, кое-как выдавив из себя улыбку, ответила Шизука. Ао, твоя мама сегодня утром впервые делала одно упражнение, к которому мы готовились несколько недель, с едва заметной ухмылкой произнес я. Пока Суюки спала, я все-таки успел сделать задуманное. Оставалось одно обещание, которым я не преминул воспользоваться. Не зря я понемногу подготавливал ее папу к экзекуции. Но, только недавно удалось найти масло, которое идеально подошло бы для анальных игр. Нужно было сделать ее первый раз максимально приятным, дабы и дальше ей хотелось в таком участвовать. Удалось все на славу. Ее лицо, искаженное в похоти, еще надолго мне запомнится. Наверное, было что-то сложное, маму после того непонятного испытания давно ничего не берет, покивала на свои слова Суюки, дальше извернувшись своим телом на моих коленях, заглядывая своими глазами в мои, спросила с предвкушением, покажешь и мне его? Конечно, покажу, только его разрешено делать с 16 лет. Заминка в самом начале произошла из-за того, что Шизука сильно пнула мою ногу под столом. Вот это настоящее взаимопонимание. Она заранее предугадала, что я скажу, поэтому и пыталась предотвратить неминуемое. «Не забудь свои слова», — погрозила мне кулачком она. «Будь у Шизуки в родственниках Супермен, она бы давно уже прожгла во мне дыру. Стоит ей напомнить, что я, по сути, ровесник ее дочери, да и заставлять никто никого не собирается. Пусть для начала подрастет и сделает свой выбор уже сама». За столом застыла довольно странная атмосфера. Суюки беззаботно ела свою рисовую кашу, забавно дрыгая своими ножками. Судя по глазам Шизуки, она до сих пор хочет сделать с моим телом что-то очень нехорошее. Дрия вообще сидела как-то особняком, погруженная чисто в свой мир. Кстати говоря о ней, проклинать мне тетушку Лан или благодарить, вот в чем вопрос, уже который час эта мысль посещала мой разум. Подглядывание еще было в пределах каких-то, но все же норм, тем более что взять с духа, но специально отрастить листок, похожий на губку, который словно настоящий язык слезал все остатки наших выделений. Быть может, я не прочитал какую-то из книг тетушки Лан, не сама же Дрия до таких извращений додумалась, чего она там бормочет. Поскорее бы попробовать свежее семя Юки, причмокнув своими чувственными губами, пробормотала Дрия. Юки, как всегда, был прав, не стоило верить всему написанному. Тетушка Лан говорила, что семя мужчин имеет отталкивающий вкус, но даже здесь мой Юки отличился. Но, как же этого мало, погладила она свой животик, и вправду говорят, что мы не ценим того, что имеем. Как она могла пропустить, сколько вкуснятины, бросила она завистливый взгляд на Шизуку. Решено, всем пора отвлечься. Твоя готовка, как всегда, выше всяческих похвал, отдал я дань уважения кулинарным талантам Шизуки. Ну, пойдем опробуем твои новые возможности, посадил я себе на плечи Суюки. Давно пора. Суюки незамедлительно пришла в воодушевление. Остальные сразу же поспешили за нами. Точнее, попыталась поспешить. Шизука двигала своими ножками, как пингвин. Дрия, что все еще находилась в своих фантазиях, просто автоматически пошла за остальными. Спустя целый час пыхтений Суюки, можно подвести некоторые итоги. Магия в ее теле активирована, энергия Земли свободно циркулирует по ее каналам, постепенно расширяя и укрепляя их. Сейчас она еле как манипулирует одним небольшим камнем, манипулирует, конечно, громко сказано, иногда у нее получается его немного подвигать, вот так будет в разы честнее. Ты стала покорителем только сегодня. Неужели ты думала, что уже сразу будешь разделять целые скалы, создавать своей ходьбой землетрясения? Погладил я расстроенную Суюки по голове. Судя по отведенному взгляду, думала она именно в таком ключе. Торопиться нам ни к чему. Наша связь только налаживается, и моя частичка в тебе все еще не растворилась, а это значит, что стоит ждать повышения силы и контроля. Смотри, как я теперь могу, с донельзя сосредоточенной моськой Суюки начала передавать мне свои эмоции, которые так и говорили. Хвали же меня, хвали. А во, неподдельно удивился я, для той, кто впервые с таким сталкивается, разобралась она достаточно быстро. Умница, начал я ее тискать, получая в ответ целые волны из радости и любви. Суюки никогда не отказывалась от обнимашек и других проявлений нежности, а наоборот она ими наслаждалась. Метод баньяна оказался более подходящим. Примерно месяц мне нужно находиться близко с Суюки, а лучше вообще весь день ходить в обнимку, что только ей в радость. Так моя частица в ней будет быстрее набирать силу. Как только наберется определенная масса, начнется процесс растворения в ее энергетике. Показанные возможности Суюки в магии Земли были заложены природой, то есть отданная частица моего дара еще не учитывается, но, как только весь процесс подойдет к концу, ожидается потенциал достаточно сильного мага Земли. По моим предварительным подсчетам, ходить мне без магии чуть больше 5 месяцев, и есть вероятность того, что все-таки успею попасть на солнцестояние в царство духов. Каждый день погода радует своей стабильностью. Половина дня – это всегда стабильно шторм, вторая половина – это дичайшая духота. Что же я сделал? Ничего я не сделал. Магии нет, сижу и обмахиваюсь самодельным веером. Делать было решительно нечего. Как оказалось, я много времени уделял тренировкам в магии, теперь вот маюсь, чем себя занять не знаю. Не целый же день предаваться любовным утехам, тем более у Шизуки и свои обязанности есть. Да и Суюки целый день за ручку со мной ходит. Господин Юки, господин Юки. А как звучит, господин Юки? Весомо-весомо. Да-да, Аюми. Одна из тех девушек, которые тайно поглядывают за моими физическими тренировками. Приятно быть влажной мечтой милых дам, это повышает мое, и так, завышенное чувство собственной важности. К берегу вышел Унаги, и будто что-то пытается сказать, начала она говорить уверенно, но закончила со смущением, выдает какие звуки и плавает из стороны в сторону. ХММ, интересно, надо бы взглянуть. Пойдем быстрее. Уже потянула меня за руку Суюки. Развлечений здесь мало, любое событие – это целая сенсация. На приличном удалении от берега собрались уже почти все жители деревни, которые с нарастающим гулом начали обсуждать ненормальное поведение Унаги. Как только король здешних вод увидел меня, сразу же стал глядеть мне в глаза, а дальше прямо как человек склонил свою голову. Это сильно, даже когда я на нем катался, дух его был непокорен, а сейчас что-то такое серьезное произошло, что заставило его просить моей помощи. Только вот даже зная это, я не могу сразу ему довериться, сейчас моя тушка слаба как никогда, а на голой физической мощи мне его не одолеть. Есть одна мыслишка. Дух лисичка, Ван Шитонг, отправляй свою помощницу сюда, я знаю, что ты меня слышишь. Начал я орать, напугав своим поведением народ. Прошла минута, держать серьезное лицо и не покраснеть становилось все тяжелее. Чего тебе? Раздался голос прямо за моей спиной. Что Ван Шитонг, что его помощница имеет какую-то странную и пугающую привычку появляться незаметно и обязательно не в поле зрения. Еще одна теория подтверждена, я достаточно ценный актив, за которым приглядывает Ван Шитонг. Ему моя смерть нужна в последнюю очередь, что-то все же есть во мне такое. И даю руку на отсечение, что это связано с нашими планами. Можешь поговорить с Унаги и рассказать мне, чего он хочет или просит. Здесь бы не помешал Дарыла из Итернберри. А я забуду про твою выходку с порталом, сразу же добавил я. Будто бы меня это когда-то заботило, фыркнула Полиси, дух лисы, но, ты же не отстанешь, да? Какая догадливая. Ладно, только больше по пустякам не зови, помахала она пренебрежительно своим хвостом. Мама, братик вызвал лисичку. Услышал я громкий шепот какой-то девочки на заднем плане. Я тоже хочу так. Хочу милого и слепого кротобар-сучка. Дух кротобар-сучка. Я знаю, ты меня слышишь, приди ко мне, пожалуйста. Это вроде бы та девочка, которая так же, как и я, хотела прокатиться на Унаги. А она не изменяет своему характеру. Дальше меня начали просвещать в проблему Унаги. Первое, Унаги – это самка. В свое оправдание скажу, я и близко не зоолог, а обычный человек, который только по наличию писюна и яиц умеет определять пол существа. Второе, она ждет детишек, Здесь-то и кроется проблема. Унаги – это мутировавший дух змеи с когда-то водным элементом, вид которой со временем деградировал до своего текущего состояния. Но, может быть, на генетическом уровне, или какая память предков, побуждает ее вид, делать попытки возвращения к истокам. С собой она уже ничего не сделает, а вот своих детенышей попытаться усилить может, что она и делала все это время. Во времена аватара Киоши, когда она отделила свой остров от континента, под островом образовался природный источник энергии воды. Его и облюбовала Унаги, отложив там свои яйца. Они уже многие годы питались чистой энергией воды, что в теории даст им возможность быть намного ближе к своим прародителям. Этакая переходная фаза, магическое животное, еще не дух, но уже и не дворняжка. Поэтому-то она и не уходила с территории острова, все это время защищала своих детей. Природные источники имеют такое свойство, как иссякание, это сейчас и происходит с ним. Ей хватило ума понять, что тот плохой человек, который любит на ней кататься и умеет управлять магией воды, может ей как-то помочь. Образцовая мать, готова найти любую возможность, дабы спасти своих детей. Те уже на последней стадии своего созревания, они уже не смогут родиться без полного насыщения энергией. У меня сейчас магии тоже нет, но, давайте попробуем, согласился я, все равно ничем не рискую, а вот посмотреть, что из этого получится, очень хочется. Передавай привет сове, скажи, скоро в гости загляну, попрощался я с лисой. Зацепившись за один из усиков Унаги, стали стремительно погружаться на морскую глубину. У меня есть на все про все 30 минут. Именно на такой промежуток времени я могу задержать дыхание. Прошло от силы 3 минуты, но уже понемногу становится плохо. Все-таки на такую глубину в своих тренировках по открытию чакр я еще не спускался. Думал, отброшу коньки, пока мы не заплыли в какую-то пещеру. Этого я не видел, на такой глубине тьма тьмущая, как в попе афроамериканца. Зато, хорошенько прочувствовал, проход был почти идеально подогнан под Унаги, мое же тело протирало стенки пещеры. Ушибам и синякам точно быть. От остального меня защищала моя одежда, которая по совокупности может стоить как один среднего размера город в царстве Земли. Сделана из паутинной нити, из секрета не простого паука, а паука из магического мира. Супер эластичная и очень крепкая, чересчур, конечно, обтягивает, на водолазный костюм чем-то похоже, но ради защиты и не такое потерпеть можно. Вскоре произошла остановка. Пошарив руками, зацепился за какой-то круглый предмет, размером с футбольный мяч. Стало быть, это и есть яйцо, а еще одно, и еще, кажись, последнее. Руки заняты яйцами, как теперь зацепиться-то? Положив яйца обратно, обвязал свое тело усиком змея. Какой многофункциональный усик! Пока был занят делом, заметно не было, но сейчас почувствовал отток энергии воды, чего по идее не должно быть, но яйца принудительно выкачивают из меня энергию, и процесс только ускоряется. Не успел заметить, как Унаги уже доставила меня на мелководье. Открыв глаза, увидел в своих руках три перламутровых яйца, которые красиво поблескивали под лучами местного светила. Отток энергии начал идти на убыль, когда оставалось где-то 10% всей энергии. Сейчас оттока даже незаметно, хотя он есть, но едва заметный. Вероятно, есть периоды, когда они входят в форсажный режим и потребляют большое количество энергии. Хорошо, будем наблюдать. Прокачки магии воды быть. Они-то и помогут мне разрабатывать канал и источник, пока недоступна магия. Можешь не волноваться, я позабочусь о твоих детках, погладил я с нежностью мои живые тренажеры. 49.3. После того случая с Унаги, люди начали вспоминать про духов, которые когда-то давно были совсем рядом. Многие сказки и легенды начали обретать совсем иной смысл. Несколько недель только и стоял ажиотаж по данной теме. Каждый вечер жители поселения собирались в центре деревни, вокруг костра, и рассказывали все, что они когда-либо услышали от своих родителей или бабушек и дедушек. Истории закончились быстро. Все-таки выросли все немногочисленные жители острова Киоши в маленьком социуме, но это их не остановило, а только добавляло энтузиазма. Вскоре в ход пошли совсем уж выдуманные на ходу рассказы. Почесать языком я тоже люблю, тем более многих духов я видел своими глазами. Такие посиделки напомнили мне летние лагеря, когда среди многовековых деревьев на чистом воздухе собирался весь отряд, а то и несколько. Эх, самая беззаботная пора юности. Ситуация с яйцами добавляла комичности. Будущим властителям вот требовался постоянный приток энергии, то есть с ними я не расставался ни на минуту. Уже на следующий день я понял, как сложно приходится всем животным, которые днями, а то и целыми неделями высиживают свое потомство. Пришлось сделать котомку, благодаря которой можно было спокойно заниматься своими делами, не боясь забыть про маленьких унагинит. Но такие небольшие заботы с лихвой перекрывались той пользой, которую они мне приносили, всего лишь простым своим появлением на свет. Если в самом начале я считал, что они могут дать только прокачку каналов и источника, то я глубоко заблуждался, скорее это шло, как некий приятный бонус. Главной же особенностью является понимание тех процессов, которые сама матушка природа закладывает в этих удивительных существ. Еще никогда я не видел и не чувствовал, как себя ведет стихия воды при создании жизни. Именно понимание такого явления, как рождение магических животных, дало мне качественный скачок в моем развитии магии воды. Уже сейчас я знаю, что с активацией моей энергетики последует закономерный переход в высший ранг водной стихии. А значит, пришло время задуматься о новых элементах. Вопрос достаточно серьезный, для этого следует почитать записи Ван Шитонга про обитателей царства духов. Библиотека ждет меня в свои объятия, только стоит предостеречь Дрию от чтения сомнительного содержания книг. Дрия, может и не догадывается, но своим солнечным характером, она так и притягивает к себе людей. Поначалу боялся, что ее привлекательная внешность создаст зону отчуждения в среде других женщин и девушек, но, кажется, я зря переживал. Воительницы Киоши тепло встретили мою спутницу. Теперь ее можно видеть среди других жительниц острова. Надеюсь, они ее не испортят, хотя зная, какие книги она читала, кто еще кого может испортить. «Где я стою?» – спросил я Суюки, которая стояла с темной повязкой на глазах. Целую неделю Суюки ходит без обуви и с закрытыми глазами. Думаю, чем раньше она научится сейсмочувствительности, тем быстрее пойдет развитие ее контроля над стихией, к которому пока что нет никаких нареканий. Девочка еще с детства привыкла к дисциплине и тяжелому труду. Там, где другие берут талантом, она берет своим упорством. Здесь, указала она пальчиком в мою сторону. Так, усложним-ка мы задачу. Правильно. Послал я ей по связи свое одобрение. Теперь, я буду двигаться. Готово? Увидев ее решительный кивок, стал шагать в случайном направлении. По мере занятия я понемногу стал переходить на быстрый шаг, а под конец уже был легкий бег. Можно было бы развить полную скорость, но только в легком темпе я не создаю шума, по которому она могла бы определить мое местоположение. Ну, как все прошло? Нетерпеливо спросила Суюки, которая прямо-таки пританцовывала на месте. Лучше некуда. Таким полезным навыком обладают лишь единицы. Тебе есть чем гордиться. Испортил я своими руками ее прическу. Обожди-ка. Попридержал я руку сияющей Суюки, которая уже хотела снять повязку. Нужно сделать это постепенно. Стоит дать глазам привыкнуть к свету, снимем повязку дома, за закрытыми шторами. Юху, скоро я снова смогу охотиться на рыбок кои. Подняла она кулачок вверх. Любимым приемом Суюки является простое бросание камня, можно сказать, самый что ни на есть базовый прием магов земли. Из-за этого многие покорители подолгу на нем не останавливаются, а идут к изучению более сложных техник. А ведь эффективность всегда была в простоте. Зачем придумывать какие-то ухищрения, если часто достаточно метко запульнуть камнем по голове? Припахали к этому делу унаги, которая целыми днями могла грустно смотреть в сторону деревни. Видимо, сильно скучает по своим детишкам, и дабы змея не нагоняла своим видом еще большую тоску, решили отвлечь ее внимание каким-нибудь делом. Суюки придумала небольшую игру на повышение точности. Суть в том, что унаги ныряет под воду и шугает рыбок в сторону берега, где их будет ждать маленький сюрприз в виде начинающего мага земли. Оглушенную или уже мертвую рыбу сразу же подхватывают местные рыбаки, ну а чего добру пропадать зазря, двух зайцев одним броском камня. Наши с Шизукой занятия любовью выходили какими-то скомканными. Меня не покидало чувство, будто бы зрителей только увеличилось. Особенно странно заниматься этим с котомкой на спине. Ты делаешь движение вперед и вслед за этим тебя по спине бьют яйца, прозвучало. Конечно, так себе, но так оно и есть. Иногда к нам в гости приводит малышку Киоши. Именно так решили назвать ту девочку, которой я помог родиться. Первый маг Земли, рожденный на острове Киоши, имеет право носить гордое имя основательницы. Киоши уже сама может сносно ходить и говорить. Такое чувство, будто бы только вчера я видел, как ее совсем еще крохотную шлепают по маленькой попке. Смотря на нее, в который раз осознал, как скоротечно время. Хорошо, что я трачу его только на то, что мне нравится. Под конец пятой недели моего пребывания на острове, моя частица набрала достаточно массы. Дальше она уже сама будет питать дар Суюки, пока полностью в ней не растворится. Точно все, мне кажется, этого недостаточно, Суюки уже который раз это говорит. Слишком ей понравилось спать с нами на одной кровати, но надобности в близком контакте уже нет. Да, все в порядке, теперь ты можешь спать в своей комнате, в который раз я ей ответил. Юки теперь будет спать только со мной, показала ей язык Шизука, при этом обняв меня со спины. А в тебя какой дух вселился, зачем ты подливаешь масла в огонь? Внимательно следи за ее лицом, она такая пуська, когда злится, успела мне шепнуть на ушко Шизука. Вот ее лицо немного покраснело, щечки надулись, а глаза так и метают молнии. Настоящий боевой хомячок. Хаен, вздернула она под конец свой носик, я только у Юки спрашивала, некрасиво, знаешь ли, влезать в чужие разговоры, еще и ручкой так отмахнулась. Достойный ответ Суюки, показал я ей мысленно палец вверх. Вот значит, как ты с матерью разговариваешь. Якобы поддалась на провокацию Шизука, но скрыть свою улыбку она не удосужилась. Сейчас кое-то получит, кинула она в Суюки подушку. Тебе нужно больше тренироваться в точности. Успела она увернуться от снаряда, и сразу же выбежала из комнаты, и сделала она это вовремя, так как Шизука решила не ограничиться этим, и побежала вслед за ней. Из другой комнаты высунулась голова Дри, глаза которой блестели предвкушением. Даже не зная ситуации, она решила побегать за компанию. «Спаси меня, Юки!» Услышал я крик о помощи снаружи дома. «Я тоже хочу поиграть в догонялки!» А вот и Дри, божественная техника щекотки. Шизука сегодня игривая. «Ха-ха-ха, я сдаюсь, перестань щекотать!» Послышался смех Суюки. «Что за балаган на ночь глядя?» Покачал я головой, с улыбкой на устах, но «я иду на помощь!» Крикнул я, выбегая вслед за ними. «Они скоро вылупятся!» Крикнул я другим обитателям дома, как только увидел, что одно из яиц начало покрываться маленькими трещинками. Не прошло и 5 секунд, как все с ожиданием уставились на яйца. Вслед за первым и другие яйца начали показывать признаки скорого вылупления. Спустя минуту скорлупу пробил первый дракончик, голубенького окраса мордочка походила на морду китайского дракона. Те же усики, небольшие рожки, короткие ножки и достаточно грозная форма челюсти. Окинув всю комнату своими умными глазами, дракончик сделал свои первые неуверенные шаги в мою сторону. Признает меня. После первого малыша на свет вышли и остальные. Второй получился с белым окрасом, а третий получился совсем необычным. Цвет его чешуек имел красный оттенок. Кто же обрюхатил Лунаги? Может быть, это были драконы, которые почитаемы воинами солнца. Раны Шая вроде. Ладно, в ее личную жизнь лезть не буду. Не выдержав его или ее потешного вида, решил взять на руки. И да я до сих пор не знаю, как определять пол. Как только моя кожа соприкоснулась с тельцем усовершенствованной формы Унаги, моя энергия воды начала поглощаться. Тебе мало было. Последний день я вас кормлю, дальше пусть мама о вас заботится. На следующий день, я как настоящий мужчина сдержал свое слово и отдал радостной матери ее детей. Так бы и на этом закончилась эта история, если бы ночью я не почувствовал наглого вторжения в дом. Просканировав своей сенсорикой, узнал, кто же к нам пожаловал. «Вы чего здесь делаете?» – прошептал я, глядя на мордочки будущих драконов, которые со всем старанием забирались по одеялу на кровать. Отогнать их не получилось, свернувшись возле моих ног, они начали совершать привычное им дело – опустошать мой резерв. Мог бы выдавить их силой, но рука так и не поднялась. А еще они прикольно мурчат во сне. Моя слабость – это кошки. В прошлой жизни я даже ходил по дому тихо, пока кошка спала. Иногда возникало чувство, будто это не я хозяин дома. Еще 2 дня они приходили ночью. Думал, уже никогда от них не отвяжусь. Оказалось, все гораздо проще. Их орган, который отвечает за поглощение внешней энергии, еще до конца не настроился, поэтому они и ходили ко мне. Все-таки в разлитой вокруг энергии много разных примесей и других стихий, а им пока строго настрого нужна диета только из водной энергии. Думал, что не успею увидеть их способности, но показанного при их играх было достаточно, чтобы понять основные различия между ними. Первое, которое с голубыми чешуйками уже умеет пускать водяную струю, и все это без какого-либо хранилища воды, как у мамы Унаги, то есть она собирает ее прямо из воздуха. Везучая. Обычным магам воды к такому годами нужно идти, а каким-то зверькам такие драйверы по умолчанию установлены. Второе, что с белым окрасом, может спокойно пулять ледяные иглы. Но это только сейчас простые иглы, как только подрастет, ее иглы превратятся в здоровенные копья. Мне уже становится жалко капитанов кораблей, которые могут потерять не только свои судна, но и жизни. Красный одним своим телом создает высокую температуру, отчего вода рядом с ним, будто бы постоянно кипит. Может выдыхать горячий пар, правда, дистанции атаки маловато, зато уже проступает более отчетливая мускулатура, и выглядит физически развитие своих братьев или сестер. Было бы неплохо в будущем заручиться их поддержкой. Океан, их дом, так и вижу, как они выныривают из-под воды и стремительно атакуют корабли врага. Не успеют те их контратаковать, как дракончики уже ушли под воду. На это есть немалые шансы, из-за того, что я кормил их своей энергией, они относятся ко мне, как к непонятному, но близкому сородичу, которому просто не повезло родиться таким некрасивым, без чешуек и хвоста. Ну, это я так интерпретирую их проскальзывающие жалостливые взгляды, когда они смотрят на мою кожу. Есть немалая вероятность того, что они будут более смышленнее и умнее своей матери. Уже проглядывается достаточная разумность их действий. Другим фактором является недостаточность фона местной энергии. Пока они маленькие, этого незаметно, но для полноценного развития им понадобится перебраться в другие более насыщенные места. Двоих из них я смогу переманить на Северный полюс. Среда подходящая, рядом оазис духов, думаю, им понравится. А вот красненький под большим вопросом. Думается мне, что ему намного комфортнее будет у архипелага страны огня, где множество вулканов. Загадывать ничего не буду, пусть сначала подрастут. А нам с Дрией следует поспешить в пустыню Шивонг. Знания ждут. 50. Интерлюдия. Дворец хозяина огня. Покои второго принца Зея. Убранство покоев второго принца изобиловало роскошью, сразу говорящей, что хозяин покоев обладает высоким статусом. Большая часть интерьера была выполнена в бордовых цветах с различной символикой народа огня. В данный момент времени владелец этой комнаты сосредоточенно писал что-то на качественно сделанном листе бумаги. Стоит отдать должное его искусству каллиграфии. Казалось, будто порхающее перо в его руке является продолжением его тела. Вот второй по наследству принц отвлекся на ветерок, который немного приоткрыл одно из окон и чуть было не потушил единственный источник света в комнате, свечу на столе. «Тебя никто не заметил?» — спросил якобы в пустоту Азей. Как едва слышно скрипнула одна из досок, когда на ней в коленопреклоненной позе застыла темная фигура человека, черные одеяния которого будто сливались с мраком царящей в комнате. «Слежки не обнаружено», — коротко ответил ему чуть хрипловатый голос мужчины. «Я и не сомневался», — кивнул ему принц, — «что удалось узнать по тому вопросу». Было заметно, как в его вечно равнодушном голосе едва заметно проскользнуло волнение, даже пальцы чуточку сильнее сдавили изысканное перо. «Неизвестный нам дух воздействует напрямую с нашим разумом, я бы даже сказал с душой», — начал докладывать человек. Видимые изменения происходят на второй неделе после контакта с пламенем мудрецов огня. Уже на третьей неделе человек и сам не замечает, как начинает становиться циничнее и кровожаднее, размывается рассудок, не до той степени, когда он не может сосуществовать в социуме, но центр его мыслей настроен лишь на достижение своих целей и желаний. «Это мы и так знали», — раздраженно повел своим плечом принц. «Скажи что-то новое». Уже более строго сказал принц, из-за чего пламя свечи на его столе на краткое мгновение взметнулось вверх. «Слушаюсь», фигура никак не отреагировала на такое проявление эмоций хозяина покоев, как вы и предполагали, с этим можно бороться. Нужна твердая воля, которую ничем не поколебать, и сильный разум, что будет подвергать сомнению каждую приходящую мысль. Также сильно помогают снадобья из того рецепта, который мы нашли у единственной жительницы Таку. Их периодическое употребление проясняет разум. Есть предположение, что мудрецам уже не помочь, они добровольно отдались духу, благодаря чему могут покорять тот ужасающий по силе огонь. «Это все», — вскинул бровь Азей, увидев едва заметный наклон головы, Он лишь устало вздохнул, начав массировать свои виски. Целых 10 лет тайных исследований и десятки загубленных жизней верных лично мне офицеров, а результат почти нулевой. Надеюсь, ты позаботился о семьях погибших. Они знали, на что идут, согласившись участвовать в роли подопытных образцов. Этим они заслужили мое азе уважение. Устремил свой пронзительный взор золотых глаз на слугу. Все как всегда. Офицеры числятся погибшими при столкновении с отрядами народа земли. Семьям погибших выплачено монет, которых им хватит и на следующее поколение. Отлично, отлично. Встав со стула, начал расхаживать принц. Старый глупый отец видел врагов только за пределами островов, раз не углядел притаившуюся змею, которая почти впустила в мой мир наглого духа. Взревел под конец азой, вместе с этим выпустив изо рта целый поток пламени. Тупой братец, который только и может, что воевать. Вечно притворяющиеся овечками аристократы, готовые откусить побольше с царского стола. Отец слишком засиделся на вершине, раз не видит всех накопившихся проблем. Пришло время мне взять все в свои руки. Посмотрел он под конец на свои сжатые кулаки. Как только умрет мой дорогой и любимый отец, обязательно пройдет моя коронация. Меня просто не поймут, если все пройдет не по устоявшимся обычаям. Да и моя фракция не так сильна, чтобы оспаривать многовековые традиции. Размышлял вслух второй принц, будто бы и не замечая застывшую фигуру. Значит так, остановился он у окна, отправь людей в таку, пусть делают все, что хотят, но они должны помочь травнице улучшить то снадобье. Подготовьте отряд смертников, которые будут до последнего биться вместе с героически погибшим сыном наследного принца Айра. Это его точно подкосит. Подкиньте ту книгу с ядами Урси, она имеет слишком сильное влияние на Зука, ее присутствие нежелательно во дворце. Свою роль она уже выполнила. Сразу после коронации буди наших спящих агентов среди высшего сословия. Давно пора подчистить их ряды. Жду тебя через 2 дня тут же. Слушаюсь, единственное, что ответила фигура, исчезнув так же незаметно, как и появилась. Стоит сказать спасибо дедушке Сазину, что ввел данный обычай, при котором для каждого наследника воспитывается личный слуга, который будет предан только самому наследнику, будто бы знал, что нас ждет, думал про себя будущий царь народа огня. Мы еще посмотрим, кто кого переиграет. Власть духовная всегда должна оставаться в подчинении у царя и никак иначе. Город Шудзинг, поместье мастера меча Пиандао. Шудзинг всегда был непримечательным городком островов народа огня, коих десятки во всем архипелаге. Не изменилось это и с приходом сюда знаменитого фехтовальщика и хорошего кузнеца Пиандао, поместье которого, как поговаривают, не славится гостеприимством. Но те счастливчики, которые хоть раз побывали у него в гостях, все как один твердят о великолепной стряпне его единственного слуги, об искусно нарисованных картинах, которые украшают все поместье, ну и саду камней, что одним своим видом успокаивает сердца людей. Хозяин поместья никогда не обращал внимания находящие вокруг его персоны слухи, он просто занимался своими любимыми делами, которые грели его уже немолодое сердце. «Что же случилось, мой старый друг? Я думал, ты занимаешься садом», показал удивление на своем лице Пиандао. Даже сам мастер меча побаивался беспокоить своего друга в моменты занятости, а чтобы он бросил свои дела раньше времени. Такое он видел только пару раз за всю их совместную жизнь.